Доброй ночи. Когда сгущаются сумерки, в эфире появляется программа «Серебряные нити». Мы хотим надеяться, что она приносит нашим ночам хоть немножко света. Несмотря на то, что говорим мы с вами на сложные темы. Сегодня пятница, в Москве пятница, и мы говорим о воспитании, семье и любви. И мне хотелось задать нашим радиослушателям такой вопрос. Мы очень часто пользуемся в своей обыденной речи словом «культура». Когда мы хотим объяснить ребенку, что бы нам хотелось от него, мы говорим: «Ты должен вырасти культурным человеком». Что мы с вами имеем в виду под словом «культура»? Кто он такой, этот самый культурный человек? Какой смысл мы вкладываем в слова «будь культурен»? И каким образом нам с вами эту культуру передавать? Давайте попробуем научить этому друг друга, потому что слово «культура», обращенное к ребенку, примерно как слово «любовь», оно имеет бесконечное количество оттенков и значений. И вообще, время такое, что за культура, которую мы собрались прививать и которой требуем от наших детей? Вот такова тема сегодняшней программы, и, как вы знаете, мы с нетерпением ждем ваших звонков. И ждем мы их по телефону, находящемуся в Москве. Телефон этот 956-15-14, прямой телефон на Радио России и программы «Серебряные нити». 956-15-14. Код города 095, разумеется. 095-956-15-14. Что мы имеем в виду, когда говорим ребенку «будь культурен»? Ну и, конечно, музыка. Музыка передает культуру через времена, от человека к человеку. Мне кажется, что даже эта часть культуры у нас стала какой-то сомнительной. Поэтому давайте послушаем музыку, по-моему, нам ужасно близкую, но музыку другой культуры, португальской. Есть такая удивительная традиция португальского романса и португальских баллад. Фернандо Мачадо, замечательный исполнитель, будет сегодня учить своих португальских детей культуре, а мы будем учиться этому, во всяком случае, настроению и состоянию человека, который пытается рассказать детям своей страны о своей культуре. Баллада «Для жизни», непосредственный перевод первой мелодии. 956-15-14, наш непосредственный телефон. Ждем ваших звонков. More. Еще раз всем. В эфире программа «Серебряные нити». И, конечно, я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. И мы пытаемся обсудить, что же мы имеем в виду, когда говорим ребенку: «Я хочу, чтобы ты вырос культурным человеком». Доброй ночи, Алексей Петрович. Мы слушаем вас. Доброй ночи, Александр Геннадьевич, да, правильно я вас? Правильно. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Вы знаете, вы на самом деле затронули огромный пласт, вот, что такое культура и как это объяснить ребенку. Вот, у меня 4 детей. Алексей Петрович, вот особенно, да, именно потому, что у вас 4 детей, вот когда мы просто говорим, когда вы говорите, я уверен, что вы говорите своим детям: будьте культурными, вы что имеете в виду? В первую очередь я имею в виду, сначала посомневайся. То есть, если кто-то тебя чем-то обидел, что-то тебе сказал, скажем так, грубые слова, прежде чем ему ответить, посомневайся. Смотрите, как интересно. Смотрите, как интересно. Во-первых, мы имеем в виду на самом деле, ну, я так понимаю, что-то похожее на вежливость, да? Мы вежливость имеем в виду? Ну, в общем-то, да. Или не только? Это вежливость и, скажем так, терпимость. Вежливость и терпимость. А зачем мне нужны человеку, особенно в таком мире, достаточно агрессивном, в котором мы живем? Это что? Это нужно детям зачем? Для того, чтобы научиться, как бы памятник сказать, для того, чтобы научиться, чтобы не отвечать тем же, что в Библии сказано: глаз за глаз, око за око. Прежде чем это сделать, подумай. Разве этот человек, который тебе это сказал, может быть, он был немножко неправ? Значит, все-таки мы это говорим детям зачем? Мы что хотим воспроизвести? Тем более, раз вы вспомнили Библию. Ну, наверное, мы хотим детям воспроизвести терпимость и культура общения. Честно говоря, понятие культура общения я не могу ее рассказать. Ну. Хорошо. Скажите, пожалуйста, Алексей Петрович, вот в действительности вы не волнуйтесь, потому что вы сразу подняли одну из самых важных тем сегодняшней программы. Когда мы говорим культура, или когда мы говорим о вежливости, мы имеем в виду способ обуздания в человеке агрессивных импульсов. Потому что если эти агрессивные импульсы не будут нами связаны, обузданы, ограничены, то в результате этого не будет никакой культуры. И вы очень точно передаете это. Именно то, что культура и вежливость – это слова, которые передают способы передачи от поколения в поколение следующего сообщения, как бы. Агрессия и насилие ни к чему хорошему не приводят. Агрессия и насилие разрушают общество. Агрессия и насилие, которые проявляешь ты, могут разрушить твою дружбу, твою семью. Они могут разрушить весь мир. Но только ли это мы вкладываем в слово «культура»? Вот смотрите, мы с вами сейчас само это понятие ограничили, в общем, для меня, пока, понятием «вежливость». Согласны вы со мной? Есть еще один небольшой тонкость. Есть понятие «уровень образования». Понимаете, если вот человек, вот просто он прошел обычную школу, причем, к сожалению, сейчас надо делиться, либо он прошел советскую школу, школу времен Союза Советских Социалистических Республик, либо он прошел российскую школу. Это абсолютно две разные вещи. И вот тут для меня, я с вами абсолютно согласен, Алексей Петрович, но для меня начинается множество сложностей. Ну, действительно, была советская школа и была советская модель общества. Плохая, хорошая, сейчас не обсуждаем. Говорим, была ясная и понятная модель. Сегодня образование должно научить наших с вами детей чему? Вежливости? Вы знаете, сегодняшнее наше образование, я не могу сказать, чему оно должно научить людей. Но с моей точки зрения, оно должно научить людей одной очень простой вещи. Просто, скажем так, уважайте друг друга. И долюбите друг друга. Ну, это не по Библии. Но уважайте. Ну, разве этим ограничивается то образование, которое мы стремимся дать своим детям? Чему мы сегодня хотим их научить? Вот второй вопрос, дорогие радиослушатели, обращенный, конечно, не только к Алексею Петровичу, но и ко всем. Спасибо большое, Алексей Петрович. Спасибо огромное вам. Доброй ночи, Маша. Маша Твердислава. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Наша постоянная радиослушательница обещала не читать сегодня стихов. Да, есть разные аспекты культуры, это и опыт духовной жизни, этикет, самые разные моменты, и образование. Я хочу сказать только об одном очень важном для меня моменте. И, на мой взгляд, культура – это отношение сильного к слабому, богатого к бедному, здорового к больному, мужчины к женщине, взрослого к ребенку, молодому к старику и так далее. Маша, если вы утверждаете, что слабым в этих дихотомиях является всегда женщина, то многие с вами не согласятся. Ну, это очень упрощенная схема, конечно. Культура – это отношение к слабому, а к сильному? А слабого к сильному? Слабого к сильному? Ну, это, ведь... наверное, какое-то достоинство слабого. Ведь, согласитесь, это сегодня, наверное, невероятно важный вопрос. Наверное, достоинство слабого, да? Но все равно, в общем, главная ответственность на сильном. Воспитание достоинства, воспитание отношения сильного слабого к слабому, слабого к сильному – мы с вами пытаемся какие-то общие понятия определить с помощью каких-то других общих понятий. Маш, это что такое? Что должен делать слабый по отношению к сильному, а сильный по отношению к слабому? Ну, я думаю, что это очень сложно. Я не могу учить никого. Но просто, на мой взгляд, сильные должны строить справедливый мир, и начиная от того, что уступать место, так сказать, женщине или старушке. Маша, а вы сможете вот так сходу сказать, а что такое справедливость? Вот первая мысль, которая приходит в голову. Вот понимаете, ну, мне тоже очень хочется так говорить, но вот это все за замечательные, возвышенные, потерявшие, мне кажется, в наше время смысл слова. Культура. Просто я думаю, что когда, например, женщин заставляют работать, заставляют выполнять ночную и вредную работу, то в этом виноваты мужчины. Ну что ж, я, наверное, дорогие мужчины, не могу с Машей не согласиться. Спасибо, Машенька. Доброй ночи, Ольга Викторовна. Доброй ночи, Александр. Теперь я уже вам звоню как хорошему знакомому, потому что я к вам попала уже не в первый раз. Спасибо большое. Ну, мы ведь чувствуем себя здесь в эфире хорошими знакомыми. Или пытаемся. Я хочу вам сказать, что вот как раз сегодня тема, опять же, такая, которая мне очень близка. Вот. И хочу, опять же, вспомнить, ну, в эти такие вот темы мы, наверное, всегда вспоминаем наших родителей, которые как-то что-то старались нам заложить доброе, хорошее, культурное, чтобы мы развивались хорошими людьми. И вот я вспоминаю нашу маму, она тоже как-то по стечению обстоятельств воспитывала нас с братом одна, но вот именно вот какая-то, знаете, в ней была замечательная черта в том, что она вот именно тогда уже приучала нас вот именно к культуре, но, может быть, по-своему как-то. Она все наши дни рождения с братом отмечала, брала нам билеты в театр. Брала нам билеты в театр, да. То на какой-то детский утренник, то на какое-то детское представление, на какую-то сказку. А когда мы выросли, брала нам билеты уже в более высокие такие вот... Ольга Викторовна, чуть-чуть отодвиньтесь от радиоприемника, вас плохо слышно. Правда? Угу. Простите. Вот, ну, в общем, я хочу сказать, что вот приучение... Вот воспитание вот этих культурных, где-то, может быть, высоких вот этих мотивов было у нас именно с детства, что вот мама старалась приучить нас к любви к музыке, к любви к прекрасному через вот восприятие театра. Мы очень многих артистов с братом видели живыми. Представляете, мы слушали сами, вот своими ушами слушали седьмую симфонию Шостаковича, и самого Дмитрия Шостаковича видели живого. Потом, да, потом даже вот Майю Плисецкую я видела непосредственно в каком-то, не помню, балете, ну, наверное, в «Лебедином озере». Просто мне все время было непонятно, почему она танцевала партию «Черного лебедя», а не «Белого». Спасибо. Вот. В общем, короче говоря, я вот все свожу к тому, что сейчас вот воспитание детей может быть как раз и далеко от того, что мы их мало вводим вот в театры и показываем прекрасное именно в театрах. Спасибо, Ольга Викторовна. Культура – это то, ну, я попробую перевести или сказать те собственные ассоциации, которые у меня возникают в ответ на звонок Ольги Викторовны. Культура, которую мы должны привить детям, это ощущение чего-то возвышенного и прекрасного, что существует в жизни, кроме ее практических и конкретных законов. Культура – это дух прекрасного, который есть, несмотря на все то плохое, что происходило в мире, говорит Ольга Викторовна. Ну, во всяком случае, так я обобщаю ее слова. В итоге действительно получаются прекрасные ночи, о которых поет Фернандо Мачадо. Gostam de Coimbra, todos queiram. passar, mas ninguém sabe o que custa ter um dia que a deixar. Mas ninguém sabe o que custa ter um dia que a deixar. Mas ninguém sabe o que custa ter um dia que a deixar. Tão velha, tão antiga, ninguém sabe a tua idade, mas ainda és tão bela que a todos deixas saudade. Mas ainda és tão bela que a todos deixas saudade. Mas ainda és tão bela que a todos deixas saudade. Minha dor já era grande a cantar nas tuas ruas, pois ainda em estudante já tinha saudades tuas. Pois ainda em estudante já tinha saudades tuas. Pois ainda em estudante já tinha saudades tuas. В эфире программа доктора Александра Данилина «Серебряные нити». И в программе «Серебряные нити» мы продолжаем разговор о том, что же это за культура, которую мы собираемся привить нашим детям. Доброй ночи, Константин Михайлович. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы слушаем вас. По моему мнению, это очень-очень широкое понимание этого вопроса. Это и вера, и надежда, и любовь. И в то же время это и языковые проблемы, и национальные, и религиозные проблемы. В то же время это и культура войны. Ведь посмотрите, Фанфан Тюльпан, как там господа полководцы ведут свои войска один на другого. Культура – это очень-очень широкое, так сказать, понимание вопроса. Константин Михайлович, да? Вот ведь во всяком широком понимании вопроса есть слово. Ты должен быть культурным человеком. Вот спрашивает нас ребенок лет 10. Папа, что ты имеешь в виду? А я говорю, я имею в виду культуру войны. Или что? Или я ему говорю, это широкий вопрос ты задаешь. Вот ведь очень важно. Дети – это такие люди. Важно нам с вами хотя бы понимать, чего мы от них хотим. Потому что очень часто получается, есть такое понятие в психологии, очень интересное, называется двойной зажим. Это когда родитель говорит человеку одно, а сам поступает по-другому или явно требует чего-то другого. Ну, например, говорит, будь честен, а сам ворует и с мамой, папа на кухне обсуждает радостно, сколько он сегодня украл там где-то на работе. А ребенку говорит что-то совершенно другое. Получается ошибка такая в мозгах. Ну, например, мы говорим, вы должны вырасти культурными людьми, сказал папа, падая под стол пьяным. Вот как бы это вам не знакомо? Ну, хотя бы попробовать понять, да, вот мы что имеем в виду? Что дает культура, в том числе и культура войны? И вот когда вы вспоминаете Жерара Филиппа, и вот это как бы эти славные войны галантные, которые, я не знаю, были ли в реальности, скорее всего, нет. Но не может быть война никакая быть галантной. Однако вы сами на самом деле даете ответ на этот вопрос. Знаете, когда какое слово «мне кажется» произносите? Это слово «господа». Вот когда в этой галантной войне, я имею в виду галантную войну реальности, и слабый, и сильный, как сказала Маша Твердислава, и солдат, и офицер чувствуют себя господином, получаются галантные войны. Проблема, то есть, во всяком случае, войны по правилам. Проблема заключается в том, как мне кажется, можно это попробовать сформулировать, что культура – это то, пользуясь вашими же словами, что позволяет человеку чувствовать себя господином, независимо от того, слабый он или сильный, имеет он слуг или не имеет. Культура – это нечто национальное, ненациональное, вненациональное, трансцендентное такое, как искусство, что позволяет человеку чувствовать себя богатым, независимо от той стремительно меняющейся жизни, в которой мы живем. Как вы думаете, Константин Михайлович? Ну, абсолютно я согласен с вами. Но я бы хотел добавить следующее, что каждый человек определенной национальности и языковой принадлежности, он же находится по сфере влияния определенной религии. То есть, если, например, я могу сказать про себя, нахожусь под сферой влияния православной веры, то если я могу... То вы будете относиться к людям, которые находятся под сферой влияния... В соответствии с заповедями. Я должен, если я называю себя культурным человеком, я должен, по крайней мере, знать заповеди, необходимые достаточные условия знаний. Только свои? Простите, не обижайтесь, Константин Михайлович, что я вас перебиваю, времени мало. Но вы должны знать заповеди только своей культуры? Вот это конечно, не... Надо знать гораздо шире. Вот мы же с вами более широко затронули этот вопрос. Созидание в добродетели, в зависимости от того, что значит созидание. Мы живем совершенно в другом мире. Мы живем в мире уже сегодня, в котором раввин, поп и мулла, и лама могут собраться вместе, спокойно сидеть, пить чай и разговаривать друг с другом. И никого это уже не удивляет. Мы живем в мире, в котором все меняется. Мы живем в мире, в котором стираются границы государств. Мы живем в мире, в котором сетевое общение побеждает, несмотря ни на какие запреты, которые кто-то пытается вводить на это международное общение. Я прошу прощения. Я бы добавил, мы живем в мире, когда на экранах средств массовой информации дают такие вещи, как «Звездные войны», «Годзиллы», «Гробоиды», «Юрские периоды», «Дракулы». Несомненно. И вот эти вот вещи, покажешь, напишешь, расскажешь, как известно, получишь на Земле, и что фантаст-писатель нафантазирует, а режиссер после, простите, двух стаканов напишет, Михайлович, что получишь в реальности. И это страшно. Константин Михайлович, вот ведь в чем проблема. Проблема заключается не в этом. Вы правы абсолютно. Но есть ли реальному Константину Михайловичу по отношению к его детям, не знаю, может быть, внукам. Внукам. Александр Геннадьевич по отношению к своим детям, внуков пока нет. Как бы, вот, а что мы можем противопоставить? Что мы должны дать для того, чтобы человек сохранился? И вообще не стоит ли, может быть, почаще обсуждать это? Вот это неуловимое... Затронули широкий спектр вопросов, но мы должны бы добавить к этому еще и идеологию все-таки, потому что из 10 идеологий 9 воинствующих, и одна только нейтральная. Одна нейтральная. А каждое государство имеет свою идеологию, и в нее входит определение свободы. Свобода – это не только, так сказать, индивидуальный фактор, а свобода – это в то же время и настоящая... Осознанная необходимость, как известно. Но, да, это не только осознанная необходимость, но это и в то же время условия, которые создает государство Америки для постоянного роста благосостояния народа Америки. Это надо тоже учитывать. А до нашей эры свобода – это территория без границ, единая денежная единица и единое информационное пространство, как Юлий Цезарь говорил. А Виктор Гюго во время Французской революции говорил, что свобода – это колесо истории в виде диктатуры, демократии, анархии. Константин Михайлович, замечательно. Но вот ваши внуки умеют чувствовать на себе эти определения? Они знают, что такое свобода? Или они знают только то, что такое необходимость? Мультики. Вы знаете, забивает все. Средства массовой информации и мультики, о, в которых вот не поймешь, сидят... кто за кого и где. И вот сидят два эрудированных человека, Гая Юлия Цезаря цитируют в «Ночной тишине». Умные такие, замечательные, а внуки смотрят мультики, не поймешь про что, и нечего нам противопоставить. Что такое культура? Ну, правильно. Мы подошли к тому, что надо обращать внимание на себя, да. И в первую очередь, так сказать, поведение свое, пример, достойный пример для внуков, это несомненно. Это факт очевидный. Спасибо, ведь... Константин Михайлович. Спасибо, не сердитесь, не могу очень долго. Ольга Егоровна, вы с нами еще. Доброй ночи. Доброй ночи. Мы слушаем вас. Я хотела, вот здесь говорят о культуре. Я понимаю, ну, меня родители, конечно, воспитали, все так было. Сейчас в возрасте я. Но я думаю, что культура идет в том, что если мы научим детей, то есть уже с ранних лет, любить свою родину. В этой родине говорится все. То есть мы любим свою культуру, любим тех, кто с нами живет. Те же грузины, те же армяне, как я понимаю. И любя родину, зная ее культуру, уважая стариков, слабых, сильных, какая разница? Это вот самое главное, по-моему, это в нашей жизни. И относясь хорошо к своей родине, ты будешь относиться, то есть наши дети будут относиться, и к тем людям, которые живут, допустим, в Соединенных Штатах Америки, в Африке и так далее, и так далее. Потому что я понимаю это так. Родина – это любовь, это культура. То есть ты учишься и читать красиво, и знать свою историю. Вот все, что я могу сказать. Я очень мало могу сказать, но мне кажется, в слове «родина» говорится все. Любовь, нежность, терпение, уважение. Все. Больше я говорить ничего не могу. Ольга Егоровна, спасибо, и, наверное, это замечательно. И это действительно так. Но вот вечный вопрос мучает меня. Это чувство родины. Мы умеем передавать детям? И как, в конце концов, это сделать? Ну, посмотрите, как замечательно делает эта португальская баллада. Мы говорим почти о трех смыслах слова «культура». Мы говорим о вежливости. Мы говорим о культуре как пространстве творчества и искусства. Мы говорим о культуре как о слове «родина». Мы говорим о культуре как об отношении к другому человеку. И очень похоже, что нам всем нужно этому учиться. Добрый вечер, Светлана Викторовна. Да, Светлана Викторовна, добрый вечер. Слушаем мы вас. Вы знаете, по-моему, самое-самое глубокое философское понимание культуры и практическое понимание культуры – это соблюдение заповедей Божьих. В каждой из них, если глубоко вдуматься, есть отношение к бедному, к музыке, к театру, к бедному, к богатому. Все значение культуры там очень глубоко изложено. Все, что я хотела сказать. Спасибо, Светлана Викторовна. Но вот есть огромная проблема. Проблема абсолютно реальная. Проблема о которой, на мой взгляд, почти совсем не задумывается наша церковь. Как сделать так, чтобы заповеди Божьи, чтобы наш разговор о Боге, о родной религии, родной любой религии... Да, я понимаю, это касается любой. Я хочу сказать, как сделать так, чтобы они были интереснее тех самых мультиков и тех самых игр? Господи, от этих мультиков. Надо просто взять книжечку и самому читать. Начинаю. А если он не хочет, ну он не хочет этот вот девятилетний, вот десятилетний... А есть такие формы в детском изложении, в изложении для дитя. Ага, вот мне кажется, тут мы приближаемся к некой простой истине, о которой не хотим задумываться. Можно сделать родную религию, родное искусство и образ Родины интересным. Только для этого нужны родные мультфильмы, христианские мультфильмы, исламские мультфильмы, книжки. И очень важно не только, чтобы их издавали, но чтобы родители покупали не только те мультики, о которых говорил Константин Михайлович, но и другие, чтобы они существовали в сфере внимания тех самых родителей, тех самых бабушек и дедушек. Потому что есть удивительные, например... Я не говорю не о персональном кого-то одного отношении к этому. Конечно, мы вас культуры. Поняли. Мы вас поняли. Светлана. А если это будет общее, начиная... Вот, это очень сложно, это очень трудно, но это единственное. Спасибо. И один параллельный совет, вот кроме поиска существующих, уже существующих, мало, нужно искать, но существующих мультфильмов, фильмов, которые чудесно, интересно рассказывают о религии, рассказывают о той самой вежливости. Мы же с вами можем придумать, дорогие родители, особенно бабушки и дедушки, огромное количество интересного. Ну, например, мы с моим чадом придумали серию сказок, которые придумываем вместе. Мы их придумываем, и я это называю съемкой внутреннего кино. Вот мы садимся, зажигаем свечи и вместе снимаем кино фантазии. Через некоторое время человечек начинает понимать, что это интереснее, чем чужая фантазия, которую он может увидеть на экране. Но это труд. Этим надо заниматься регулярно, и самое главное, родителю надо поверить в то, что он может придумать сказку собственную или может ее прочесть. И это, конечно, может быть, больше ничего не успеем сказать, но это, конечно, все-таки образец поведения родителей. Ну-ка, неси сюда немедленно буханку хлеба. Будь добр, пожалуйста, подай мне хлеб. Если ты немедленно не выйдешь из ванны, ты у меня узнаешь. Пожалуйста, немножко поторопись, у тебя стынет чай. Если мы хотим вежливости и какой-то культуры, мы в первую очередь не должны забывать, что самый главный стереотип – это семейный стереотип. И если нам с вами интересны те книжки, о которых мы говорим со Светланой Викторовной, с Константином Михайловичем, или если мы, по крайней мере, делаем над собой усилия и ради детей кладем их на стол и читаем, то они, особенно пока они маленькие, обязательно этим заинтересуются. Но в первую очередь важно наше усилие. И ответом на вопрос, как сделать так, чтобы ребенок полюбил чтение, хотя дома никто не читает, практически... невозможен, нет. Либо вам очень повезет со школьным учителем, либо ваш ребенок тоже вслед за вами не будет читать. Будет смотреть вот те самые мультики, о которых говорил Константин Михайлович. И еще одно. Валентина Яковлевна, есть у нас... Валентина Яковлевна, вам последнее коротенькое, если можно, слово. Да я очень коротенькая. Угу, мы слушаем вас. Это Александр Геннадьевич. Я. Александр Геннадьевич, ну вот сегодня я слышала вас по телевизору и увидела вас. Узнала ваш голос. Не знала ни фамилии, ничего. Я, знаете, о чем хочу сказать? Ну, я зашла на кухню, уже начался разговор. Культурный человек. Вот мне кажется, вы говорили о достоинстве. Вот чего не хватает, мне кажется, у нашего человека, у русского, это чувство собственного достоинства. И мне кажется, что чувство собственного достоинства можно только воспитать уважением к человеку. Мне очень нравятся слова Горького. Он сказал, надо уважать человека, не унижать его. Уважать надо, помните, Сатин. Горький на дне. И продолжая, конечно, помню, и продолжая вот то, что я сказал перед вашим звонком, Валентина Яковлевна, я хочу сказать, ведь уважать другого человека можно научить, сделав его интересным, сделав его загадкой, научив его разгадывать, как некую загадочную таинственную книгу. Извините, я вас перебил. Да, нет, но я очень уверена в том, что надо воспитывать в нашем человеке чувство собственного достоинства. И к этому сводится все. И уважение сильного к слабому, и слабого к сильному сводится к одному слову – человеческое достоинство. Давайте продолжим этот разговор. Да. Но это именно то, чему мы должны учить детей, помня о том, что мир стремительно меняется. Достоинство человека – основана на достоинстве его родной культуры. Всего того, о чем говорили наши радиослушатели. Театра, книг, мыслей, отношения к человеку. Достоинство нужно делать интересным. И умение сохранять достоинство, несмотря ни на какие перемены, которые могут возникнуть в жизни. Программа «Серебряные нити» этого вам желает. Спасибо всем позвонившим. В понедельник мы попробуем продолжить вечный разговор о том, что такое депрессия. А вот в среду, готовьтесь, будем обсуждать сказку Пушкина о рыбаке и рыбке. Очень актуальную для нас сейчас сказку. Спасибо всем. Спокойной ночи. Desfolha o peito.